Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Читаем с продолжением. Друзья мои, я вас приветствую. Снова утро, и мы снова вместе. И мы идем по лесу Фонтенбло вместе с императором, естественно, ничего не говоря друг другу, как и было условлено. У расщепленного ствола дерева нас поджидали два человека. Саблю я передвинул вперед и успел хорошо рассмотреть подходивших к нам людей. Один из них был высок, я бы даже сказал, на редкость высок, другой был ниже среднего роста и шел проворным, уверенным шагом. Оба были в черных мантиях, одетых на манер плащей мюратовских драгун. На обоих были плоские черные шляпы, какие я потом видел в Испании. Поля затеняли их лица, хотя мне было видно, как из-под них сверкали глаза. Луна светила им в спину. Их длинные черные тени тянулись впереди, словом, точь-в-точь призраки, которые могут привидеться ночью возле аббатова бука. Они бесшумно скользили, приближаясь к нам, и лунный свет рисовал длинные белые ромбы между ногами идущих и ногами их теней. Император остановился. Два незнакомца тоже остановились в нескольких шагах. Я подошел к императору и стал рядом с ним. Так мы стояли лицом к лицу, не произнося ни слова. Я глядел больше на высокого, он был чуточку ближе ко мне, и от меня не укрылось, что он взвинчен до предела. Он трясся всем своим тощим телом и дышал часто и неглубоко, как загнанная собака. Вдруг второй коротко свистнул. Высокий согнул спину и колени, как пловец перед прыжком в воду, но прежде чем он успел двинуться, я, обнажив саблю, одним прыжком очутился перед ним. В то же мгновение низенький ринулся на императора и вонзил ему в сердце кинжал. Боже, что за ужасная минута! Просто чудо, что я сам не упал замертво. Будто во сне я увидел, как судорожно дернулось и закружилось серое пальто, и в лунном свете между лопаток высунулось на 3 дюйма кровавое лезвие кинжала. С предсмертным хрипом император рухнул на траву, а убийца, оставив кинжал в теле своей жертвы, вскинул руки к небу и издал радостный вопль. А я воткнул саблю ему в диафрагму с такой яростной силой, что от толчка рукоятки в грудную кость он отлетел на 6 шагов и там упал, оставив в моих руках дымящийся клинок. Я быстро обернулся к другому, охваченный такой жаждой крови, какой я никогда не испытывал и не испытаю. В ту же секунду перед моими глазами блеснул кинжал, холодное лезвие скользнуло мимо моей шеи, и рука негодяя с размаху уперлась мне в плечо. Я занес над ним саблю, но он отпрянул в сторону и мгновенно пустился бежать со всех ног, скачками, как олень, пересекая залитую лунным светом поляну. Но ему, конечно, от меня не уйти. Я на секунду остановился над телом императора и тронул холодную руку. Я знал, что кинжал убийцы сделал свое дело. Несмотря на свою молодость, я достаточно навидался на войне и понимал, что удар был смертелен. «Ваше Величество! Ваше Величество!» — в отчаянии окликал я его. В ответ ни звука, ни малейшего движения, только темное пятно расплывалось по земле, залитой лунным светом. Как безумный я вскочил на ноги, сбросил шинели и изо всех сил помчался вдогонку за вторым убийцей. Я благословлял себя за то, что додумался вместо сапог надеть башмаки с гетрами, и как хорошо, что меня осенило сбросить шинель. Этому негодяю не удалось выпутаться из своей мантии, или же он так перетрусил, что ему не пришло в голову ее снять. Поэтому у меня с самого начала было преимущество перед ним. Он, наверное, был не в своем уме, он даже не пытался скрыться в тени под деревьями, а перебегал от поляны к поляне, пока не достиг вересковой пустоши, которые выводят к большой фонтенблоской каменоломне. Тут он передо мной весь, как на ладони, и я знал, что ему от меня не уйти. Правда, он бежал неплохо. Бежал, как бежит трус, спасая свою шкуру, а я бежал, как судьба, неотступно следующая за человеком по пятам. Ярд за ярдом сокращалось расстояние между мной и им. Он спотыкался и пошатывался. Я слышал его хриплое надсадное дыхание. И вдруг путь его пересекла зияющая пропасть каменоломни. Оглянувшись на меня через плечо, он испустил крик отчаяния. Через мгновение он исчез из виду. Понимаете, исчез совершенно. Я подбежал к обрыву и заглянул в темную пропасть. Неужели он бросился вниз? Я решил было, что так оно и есть, но вдруг снизу донеслись тихие прерывистые звуки. Это слышалось его дыхание, и я догадался, где он. С краю каменоломни на небольшом выступе под обрывом стоял дощатый сарайчик, где рабочие хранили свои инструменты. Убийца, конечно, юркнул туда. Но вот здесь мы и остановимся и встретимся завтра утром. Артур Конан Дойль. Подвиги бригадира Жерара. Продолжение следует.